договор о помолвке, верно?» Алина ответила сыну прежде, чем тот успел задать очередной идиотский вопрос. «Конечно, условия выгодны Северу, но мы должны смотреть не на краткосрочные потери, а на долгосрочную перспективу. Но почему? Назови самых подходящих девушек в Вестеросе, которые, как минимум, находятся в брачном возрасте и подходят наследному принцу Джоффри. Ладно, я сама». Подавив вздох, Алина подняла три пальца. «Всего их три. Три девушки, которые могут быть обручены с принцем. Принцесса Арианна Мартел. Хотя, учитывая историю отношений между домом Мартел, домом Баратион и домом Ланнистер, такой союз маловероятен. Остаются две кандидатуры. Наш собственный цветок Маргери и Санса Старк. Учитывая характер короля Роберта, как думаешь, кого он выберет королевой для своего сына? Дочь человека, которого он считает своим братом по крови, или дочь дома, который сражался против него во время восстания, держал в осаде его братьев и едва не убил их обоих? Ну так что, как думаешь, кого выберет король?» Мейс сглотнул, явно испытывая беспокойство. «Ну, Лорес заверил нас, что он прислушивается к мнению Ренлии. О, у Лореса есть гораздо больше, чем у Харенли, Мейс», — насмешливо сказала Алина. «И это ни черта не значит. Дай им еще несколько лет, и Север, возможно, сравняется по богатству с западными землями и простором. И как только им это удастся, можешь не сомневаться, Роберт тут же обручит своего сына с Сансой Старк. А если это произойдет, а именно так все и будет при таком развитии событий, то надежды дома Тиреллов получить доступ к королевской семье сгниют, и возможность эта пропадет как минимум на целое поколение. Есть только два способа предотвратить это. Первый — драконы и мистер уже поняли, что бывает, если разозлить волков, так что мы их ошибки повторять не будем. Второй – сделать так, чтобы Санса не могла быть обручена с принцем, потому что она уже обручена с будущим лордом Простора. Но у Ильис вдвое старше девушки. У Ильис только что отпраздновал свой 21-й день именин, а Сансе недавно исполнилось 10 лет, – возразила Алина. «Бывало и большие различия в возрасте. Посмотри, например, на Джона Аррина и Лизу Аррин. К тому же, девушка не выйдет замуж, пока не достигнет 10 и 6 лет и не станет полноценной женщиной. Выдав Сансу замуж за Уильяса, мы устраним главную конкурентку нашей Маргери, которая станет следующей королевой Вестероса. Кроме того, мы получим доступ к растущей силе Севера. И, если верить слухам, Санса не только очень красива, несмотря на свой возраст, но и обладает теми же способностями, что и колдун, а также ее братья и сестра. Силы, которые могут быть переданы ее детям, будущему дому Тиреллов. В теории, мне и дальше нужно все разжевывать как младенцу и держать тебя за ручку, или ты уже подпишешь эти чертовы бумаги». Сыну явно не понравился ход и тон диалога, но Алине, признаться, было плевать. Половина едва ли не каждого дня уходила на то, чтобы подтирать дерьмо, сочащее из задницы великовозрастного дитя и забрызгивающее все, к чему он прикасается, что подливает масло в огонь другим лордам Простора, которые смотрят на все это безобразие и закономерно приходят к выводу, что они были бы лучшими хранителями юга. Соревнование взглядов между ней и сыном закончилось, не успев начаться. Мейс быстро вписал свое имя в нижнюю часть каждого документа. «Я могу послать всадников утром, чтобы доставить контракты в Винтерфилл. В этом нет необходимости», — сказала Алина, присыпая бумаги специальной зернистой крошкой и вытирая, чтобы высушить чернила, после чего свернула их и закрепила. «Обручение между Сансой Старк и Уильямсом — слишком важная деталь плана, чтобы оставить его в руках какого-то идиота-всадника. Здесь нужна опытная рука, чтобы убедиться, что Старки согласятся. Поэтому я сама отправлюсь в Винтерфилл и передам эти условия лично. Уильямс, Гарлан и Маргери будут сопровождать меня». «Че что? Почему ты должна?» «Потому что это пойдет им на пользу». Алина встала налить себе бокал вина, целенаправленно не наливая второй сыну. У него в черепе и так плещется явно не мозг. «Старки – самая древняя семья в Вестеросе, они правят севером с начала истории, возможно, даже дольше. Для Уильяса будет полезно некоторое время понаблюдать за человеком, который, надеюсь, станет его отцом в ближайшие несколько лет, может и научится чему-то. Что касается Гарлана, то наш галантный сын дома Тиреллов может считаться одним из лучших рыцарей королевства, но ему еще многому можно и нужно научиться, особенно у таких опытных мужчин, как лорд Старк и лорд Нокс. А что касается Маргери, то наша цель – сделать ее следующей королевой Вестероса. И частью ее будущего королевства будет Север, земля, которая и в лучшие-то времена не особо контактировала с Югом, если не считать торговли. Ей нужно понять чужой народ, их характер, образ мышления, все, ради того, чтобы в нужный момент Север встал на ее сторону, когда она примет корону. Ко всему прочему, я получила письмо от дома Форестеров, в котором они умоляли взять одну из их дочерей в качестве одной из фрейлин Маргери. И, учитывая все преимущества от этой сделки, я решила согласиться. Лишняя возможность укрепить наши отношения с Севером. Еще что-то хочешь сказать? Если нет, то иди. Мне нужно многое обдумать и сделать, прежде чем мы отправимся на Север. Глава 264. Насвистывая простенькую мелодию и прогуливаясь по садам, окружавшим солнечное копье, Аберин Мартилл чувствовал себя подобно свободной песчинке, которую несет игривый ветер по барханам Дорна. Причина его радости сводилась к одному единственному слову – месть. Конечно, не та месть, на которую он рассчитывал. В конце концов, старый лев, его бешеный пес и толстый король все еще дышат, а его любимая сестра – нет, но тем не менее, это была месть. Месть глупым мейстерам, которые десятилетиями, а может и столетиями вертели на своих дряхлых членах всех жителей Вестероса и наверняка глумились, суки, потешались над ними. Когда до них дошла весть о том, что произошло в Винтерфилле, реакция Дорна была, мягко говоря, неоднозначной. Пусть Старки являлись главной причиной успеха восстания, по большей части уважения Дорна они заслужили тем, что пошли на войну после несправедливой казни Рикарда и Брандона Старков, а также похищение Лианны Старк. Поэтому, когда до них дошла весть о том, что несколько вассальных домов-хранителей Севера попытались совершить переворот, нашлись те, кто сказал, что волки заслужили это, но превалирующее большинство было возмущено произошедшим. Аберин был одним из последних. Он никогда не назвал бы Неда Старка другом, но все же уважал этого человека. Какие бы грехи ни совершил Старк, его дети в них не виноваты. Он не заслуживал того, чтобы его жену и младшего сына убили в его же замке. Но если Старка Аберин другом назвать не может, то Нокса – вполне. Друг, который потерял ребенка и чуть не лишился жены во время переворота. Его брату Дарану пришлось практически посадить его под замок, чтобы помешать сесть на первый попавшийся корабль и отправиться на север, дабы расчленить всех и каждого, кто ответственен за это злодеяние. И он был не единственным. Его племянница Рианна тоже заметно расстроилась из-за этой новости. Хотя он был уверен, что ее гнев был вызван исключительно тем, что ее недавний интерес едва не лишили жизни. У нее хороший вкус. Пусть он и северянин, подумал Аберин, вспоминая молодого парня, с которым он провел больше луны во время экспедиции в Валерию. Она могла бы найти и похуже, это уж точно. Хотя, возможно, ей не дадут выбора. Если план Дорана воплотится в жизнь, она станет королевой Вестероса. Хотя, возможно, если взять мальчика в качестве фаворита, это поможет наладить отношения с Севером, когда придет время, но это уже совсем другой вопрос. Пока еще ничего не решено, а у меня есть кое-что более интересное для обсуждения с Дораном, кроме любовной жизни и его дочери. Если он и был бессилен что-либо предпринять, когда пришло известие о перевороте на Севере, то уж точно не был бессилен, когда в солнечное копье пришла следующая новость. Нокс и Старк выяснили, кто стоит за переворотом. Оказалось, что это тайная организация в рядах мейстеров. Организация, о существовании которой не знал даже Аберин, почти наладивший несколько связей во время своего пребывания в цитадели. Но это было не все, что удалось обнаружить. Очевидно, эта группа мейстеров недовольствовалась лишь попытками контролировать Север. Они пытались контролировать вообще весь Вестерос, рассылая своих агентов из Ордени по разным домам знати и нашептывая на ушко лордам и леди, которым они были посланы служить. И таких мейстеров было двое в Солнечном Копье. Как только их предательство вскрылось благодаря посланнику, отправленному архимейстером Марвином, который каким-то образом захватил контроль над цитаделью, Даран немедленно приказал арестовать обоих своих мейстеров и потребовал тщательного допроса. Хотя письма, полученные от архимейстера Марвина, подтверждали отсутствие великого заговора с целью настроить прочие дома Дорна против дома Мартилл, мейстеры все же пытались ослабить дом Мартилл. Их замысел заключался в том, чтобы не вылечить или хотя бы помочь Дорану, а лишь ухудшить его состояние с помощью слабых ядов, выдаваемых за лекарства. Тот факт, что два мейстера пытались медленно убить его брата, не понравился Аберину, и он настоял на том, чтобы взять на себя допрос. Долго это не продлилось, и часа не прошло, как оба выложили все, что знали, начиная с того, какие яды использовали против Дарана, заканчивая размером сапог его брата. Было приятно наблюдать за их страданиями, но в то же время довольно скучно. Ни один из них не мог рассказать чего-нибудь интересного, и через два дня Аберин уже готов был отправить стариков на копья, стоящие на стенах солнечного копья, однако старший из них все же кое-что поведал, то, что он утаил даже от других членов ордена направляющей длани. Письмо от сестры, написанное с использованием шифра, который они разработали еще в детстве. Последние слова его сестры. Мистер спрятал письмо от Аберина и Дарана, изо всех сил пытаясь расшифровать его, но, потерпев неудачу, просто отложил в сторону и забыл о нем. И лежало письмо в безвестности до тех пор, пока Аберин щипцами не вырвал из мистера зубы, а вместе с зубами и информацию. Узнав о местонахождении письма, Аберину не потребовалось много времени, чтобы разнес покой мистера и найти источник последних слов Эли. Еще меньше времени ушло на то, чтобы расшифровать короткое послание. Но это был лишь первый шаг. Его сестра не только писала с помощью секретной кодировки, которую они разработали вдвоем, но и сделала свое послание настолько загадочным, что даже если бы кто-то смог расшифровать его, то прочитал бы полную бессмыслицу. Именно поэтому Аберин сейчас направлялся к Дарану. Он единственный, кто сможет понять это хитросплетение метафор. Пройдя мимо стражников брата и войдя в его соляр, Аберин обнаружил Дарана стоящего. Брат стоял на балконе, тяжело опираясь руками о перила и наслаждаясь панорамой солнечного копья. Вместе с письмом, раскрывающим двуличие мистеров, Марвин также прислал им рекомендацию того, как справиться с симптомами подагры. Одним из главных факторов было изменение режима физических упражнений и диеты. И пусть потребуются годы, чтобы устранить нанесенный ущерб, Даран уже начал понемногу поправляться. «Они сказали что-нибудь полезное, Аберин?» – спросил брат, как только закрылась дверь. «Немного. В основном говорили о тебе и том, что хотели с тобой сделать. Никто из них не знал о планах относительно изгнанных Таргариенов», – ответил Аберин, доставая свернутый свиток. «Однако один наш мистер все же утаил секрет. Последние слова нашей сестры, посланные нам незадолго до разграбления Королевской гавани, это привлекло внимание брата, который отвернулся от балкона и, хоть и заметно прихрамывая, вернулся на свое обычное место в кресле на колесиках. И что она написала? В письме используется шифр, который мы с ней в детстве разработали, и в качестве дополнительного уровня защиты она сделала послание настолько загадочным, что даже я не могу полностью его понять. Что бы она ни хотела нам сказать, она смертельно боялась, что это попадет не в те руки. Дождавшись кивка, Аберин начал читать фрагмент послания. Сначала мир озарило истинное пламя, а затем появился фарс, что пустил дым на сцену и создал узор обмана. Даран, казалось, обдумывал послание в своей голове, прежде чем вздохнуть. Эту часть послания достаточно легко разгадать, если знать секрет, который известен лишь немногим. Как ты хорошо знаешь, беременность Элиерии не сшла, тяжело. После родов Пиций заявил, что ей будет трудно выносить второго ребенка. Это не понравилось Эйрису, который пригрозил, что если она потеряет ребенка дракона, то он позаботится о том, чтобы у его сына появилась подходящая жена любыми средствами, которые сочтет необходимыми. Когда она забеременела Игоном, Риегар отвез ее на драконий камень, чтобы попытаться свести к минимуму стресс, которому подверг ее Эйрис, и чтобы она могла спокойно выносить ребенка. И это сработало. Кивнул Аберин. Она родила Игона на драконьем камне. Нет, не родила, ответил Даран, ошеломив Аберина. Игон, истинный Игон, был мертворожденным, а роды повредили матку Элии настолько, что она стала бесплодна. Зная, что Эйрис прикажет убить Элию за то, что она не смогла выносить будущего наследника Железного трона, Риегар приказал мистеру драконьего камня умолчать об этой информации. В то же время был найден ребенок от обычной девушки с валерийскими чертами лица, которого выдавали за Игона до тех пор, пока Риегар не смог отстранить своего отца от престола. Почувствовав слабость в ногах, Аберин рухнул напротив брата, совершенно ошеломленный. «Почему она? Почему ты не сказал мне?» Глава 265. Почувствовав слабость в ногах, Аберин рухнул напротив брата, совершенно ошеломленный. «Почему она? Почему ты не сказал мне?» «Потому что в то время ты был в Иссосе. а после ее смерти это уже не имело значения. Что еще в письме? Не удостоив Дарана ответом, Аберин принялся читать остальную часть непонятого им письма. Основу составляли сентиментальности. Ей хотелось увидеться с ними в последний раз, но она знала, что, скорее всего, этого не произойдет из-за поражения Ригора при Трезубце. Однако, когда они дошли до конца письма, ее почерк, казалось, изменился. «Эта часть странная», — сказал Аберин, выпрямился и еще раз прочитал отрывок про себя, а затем вслух. «Следуй по пути к рассвету, и там найди неприрученную злобную суку. Спаси мою любимую лис от цепей, связывающую ее клятвой, и проводи в безопасное место. Что это за путь к рассвету? И злобная сука, из чего бы ей заботиться об одном из вольных городов?» Даран выглядел крайне задумчивым. «Дай взглянуть», — потребовал он, почти вырвав письмо из рук Аберина. Старший брат несколько раз перечитал последнюю часть послания, и тут в его голове что-то щелкнуло, глаза расширились, и бумага выпала из рук. «Я ошибся, брат, фатально». В обычно твердый и уверенный голос проскользнули нотки шока. «Я полагал, что он самый опасный человек во всем Вестеросе, но это неверно». «Что?» — спросил Аберин, не понимая, в какие дали унен брата его поток мыслей. «Я говорю про твоего друга, колдуна Нокс», — пояснил Даран. «После встречи с ним я назвал его выдающимся игроком и, возможно, одним из самых опасных людей во всем Вестеросе. Но я ошибся. Он не самый опасный человек во всем Вестеросе. Он самый опасный человек во всем известном мире». Наклонившись вперед, Аберин уперся локтями в колени. «Мог бы меня спросить, брат, я бы еще раньше тебя просветил. Мне лично хватило того, что я увидел в Валерии, чтобы сделать такой вывод. Ты не понял. Я говорю о нем не с точки зрения боевой доблести или способностей к магии. Безусловно, это делает его сильной фигурой, но все же не возводит в ранг игрока. Теперь же я в полной мере узнала его умение играть, и именно оно делает его крайне опасным. Как ты пришел к такому выводу? Тем более из письма нашей сестры, спросил Аберин, почесывая бороду. Он же не мог приложил руку к событиям, произошедшим во время восстания, не мог ведь, или он как-то связан с путем к рассвету или с лисом. Нет, я очень сомневаюсь, что он причастен к восстанию, но он пользуется секретами, которые родились в ту эпоху. Объяснение Дарана ничуть не помогло, даже наоборот, оно еще сильнее смутило Аберина. Что касается послания сестры, путь к рассвету нужно воспринимать буквально, как путешествие к рассвету, или, скорее, к тому, кто держит рассвет, сиру Артуру Дейну. Дальше идет просьба найти необузданную злобную суку, или, если воспринимать в контексте, то она просит нас найти дикую неприрученную самку собаки, которую можно интерпретировать как «волк», «волчицу». Закончил Лабирин за брата, соединяя в уме кусочки головоломки. «Она хотела, чтобы мы нашли Лианну Старк, почему, а что насчет лиса?» «О, я понял, умно. В письме Элис написаны с большой буквы. Она имела в виду не город Лис, а Лианну Старк. Но все же, почему она хочет, чтобы мы нашли женщину, с которой сбежал ее муж? Кто сказал, что Лианна Старк сбежала с Риегаром?» Вопрос Дарана застал Лабирина врасплох. «Ты не хуже меня знаешь предпочтения нашей сестры в постельных партнерах. Я почти уверен, что волчица для нее была неотразима. И судя по любимую могу предположить, что чувства были взаимны. Действия Ригора также обретают определенный смысл в сочетании с тем фактом, что наша сестра была втайне бесплодна. Если предположить, что он искал вторую жену в Харренхолле, то можно сделать вывод, что наша сестра хотела убедиться, что он выберет ту, с которой она сможет ужиться. Это много объясняет, но порождает не меньше вопросов, Даран». Брат согласно кивнул. «Да уж почему Брандон Старк ворвался в Королевскую гавань и потребовал, чтобы Риегар явился и предстал перед судом за похищение его сестры? Если наши предположения о том, что Риегар выбрал Лианну в качестве второй жены, верны, то почему Старк так себя повел? Сестра в качестве будущей, пусть даже второй королевы, это гораздо лучше, чем будущая леди Баратион». Покачав головой, Аберин встал и налил себе и брату по бокалу охлажденного вина. «Эти твои теории, брат, они все еще не отвечают на вопрос, почему ты теперь так боишься Нокса. Из-за одного вопроса, который он задал мне, когда объявился здесь без всякого предлога», — ответил Даран, взяв бокал с вином. Он спросил, в чем заключаются обязанности Королевской гвардии. На этот вопрос легко найти ответ, и он наверняка его знал, но все равно задал его мне, и с тех пор я не могу прокручивать его в голове снова и снова, и теперь понял, почему. Скажи мне, Аберин, что входит в обязанности Королевской гвардии. Вернувшись на свое место, Аберин сделал небольшой глоток. Прохладное вино бархатом пронеслось по горлу. Защищать короля и королевскую семью от любого вреда, который может быть им причинен, верно. Их всегда семеро, независимо от того, насколько большой становится королевская семья. Королю полагается минимум один королевский гвардеец, но часто назначаются двое, а наследнику престола один. Что касается остальных членов королевской семьи, нередки случаи, когда они оставались без охраны. Элия, несмотря на то, что была будущей королевой, редко имела приставленного к ней королевского гвардейца. Однако, когда Рейгар вернулся в королевскую гавань, чтобы разобраться с мятежниками, он сделал это без сопровождения лорда-командующего Хайтауэра, сира Дейна и сира Уэнта. Эти трое остались с девушкой Старк. Почему? Даже если бы она была его второй королевой, максимум, что ей полагалось, это один охранник, а призыв к оружию требовал, чтобы королевская гвардия следовала за наследным принцем в бой, независимо от прочих приказов. Так почему же они остались позади, и почему они сразу же не отправились на поиски Визириса, как только Рейгар и Ирис были убиты? Вопрос был тревожным, и Аберин никак не мог взять в толк, почему раньше не задумывалось о том, какого черта творили эти трое королевских гвардейцев. Если бы они последовали за Рейгаром к Трезубцу, вполне возможно, что им удалось бы переломить ход войны, если бы помогли принцу убить Роберта. К тому же сир Артур Дейн, как известно, был близким другом и доверенным лицом Рейгара. Так почему, зачем оставлять таких способных людей, и почему они не оставили девочку Старков при Визирисе после убийства Рейгара и Ириса? Мальчик был наследником. Боги. Аберин задохнулся и осел на стуле. Бокал вина выпал из его ладони. Они остались не для того, чтобы защищать или держать Лианну в заложниках. Они защищали следующего наследника Железного трона. Ребенка, который все еще находился в утробе Лианны Старк. Я тоже так думаю. Кивнул Даран, допивая вино и отставляя пустой кубок. Где же тогда ребенок? Спросил Аберин с легкой досадой, поднимая бокал с пола. Странно, что ты еще не понял. «Все-таки ты довольно высокого мнения о нем», — заявил Даран с легкой ухмылкой. Аберин так и замер, с протянутой рукой и в полусогнутом состоянии. Он медленно разогнулся, глядя на брата широко открытыми глазами. «Есть еще один человек, нет, два, которые знают, что произошло в Башне Радости. И ты действительно думаешь, что Старк причинил бы вред ребенку, тому, кто родился от его сестры, той самой сестры, ради которой он развязал войну и сверг династию?» Аберину потребовалось мгновение, чтобы понять, и когда он понял, то не смог удержаться, откинул голову назад и рассмеялся. «Ха-ха-ха, о боги!» Аберин смахнул выступившую слезинку и продолжил почти серьезным тоном. «Тот, кто лишь недавно дорос до момента, чтобы назвать себя мужиком, и тот, кто публично ненавидит игру больше любого другого дворянина, перехитрил старого льва, королеву шипов и моего брата. В свое оправдание скажу, что честь лорда Старка послужила ему отличным щитом», — возразил Дорант. Мысль о том, что благородный Эддард Старк может стать отцом бастарда, многим казалась нелепой. А уж то, что будет скрывать от всего мира истинного наследника Железного престола и сына своей сестры, объявив того своим внебрачным сыном, это что-то из разряда горячечного бреда. Взяв себя в руки, Аберин вскочил со стула и начал вышагивать по комнате. «И ты думаешь, что Нокс все знает и планирует посадить мальчика на железный трон?» «Да, Нокс знает истинную личность Джона. Однако я не берусь утверждать, что понимаю мысли колдуна или его долгосрочные цели», — добавил Даран, разворачивая кресло на колесиках так, чтобы оказаться лицом к лицу с солнечным копьем. «Брат, полагаю, твоей жажде странствий пора вновь захлестнуть тебя». «Понял». Покладисто кивнул Аберин, понимая, какую игру затеял брат. «И куда же на этот раз приведет меня моя жажда странствий?» «В Винтерфилл», — последовал незамедлительный ответ. «Ты ведь хороший друг колдуна, не так ли? Я считаю, что после травмирующего события, будет вежливым и уместным навестить друзей и пожелать им добра. Полагаю, что твоя спутница и дочери составит компанию в этом путешествии и с удовольствием расширит свои горизонты». Ухмыльнувшись, Аберин откинулся на спинку кресла и заложил руки за голову. «Я верю, что моим дочерям понравится идея увидеть мир, даже если это будут замерзшие земли севера. А если учесть, что леди Дисси и Джон, это ярчайшие представители северных мужчин и женщин, то я сомневаюсь, что Иларию потребуется долго убеждать. Славно, кивнул Даран, отправишься на первом же торговом судне, идущем на север, и, есть еще кое-что, Арианна тоже поедет с тобой. Арианна, повторил Аберин, пристально глядя на брата, да, она проявила огромный интерес к тому, чтобы стать правителем. Собственно, как я и планировал, за время своего пребывания на севере, она будет представлять интересы дарнийцев в вопросе расширения наших торговых отношений, и если ее привязанность к мальчику достигнет определенного уровня, то ты должен будешь всячески поощрять зарождающийся союз. Что ж, твоя точка зрения понятна. Хочешь попытаться использовать мальчика вместо король-попрошайка? Думаешь, Нокс планирует примерно то же самое? Его брат некоторое время молчал, глядя на пейзаж. Таргариены еще могут сыграть свою роль в наших планах. Но кто, по-твоему, сможет лучше сплотить лордов королевства под своим знаменем? Попрошайка и сын безумного короля, который всю жизнь провел в Иссосе? Или сын Ригора, который был воспитан как сын уважаемого лорда Эддарда Старка? Одного его слова хватит, чтобы север встал под его знамена, а с ними придут речные земли и, возможно, даже долина. Но остается еще вопрос в том, действительно ли лорд Старк провозгласит Джона вместо Роберта или отродья короля шлюхи, возразил Аберин, заставив брата повернуться к нему лицом. Вот где мы должны проявить терпение. Во-первых, нужно разрушить мост между Старками и Баратионами, постепенно, медленно подтачивая фундамент. Хотя судя по тому, что видели мои глаза в королевской гавани, та стерва, королева львов, уже начала делать за нас нашу работу. Но это оставь мне. А пока, отправляйся на север и узнай все возможное о юнце и о намерениях Нокса на его счет, закончил Аберин. А если твоя дочь захочет разделить с мальчиком постель, то я всячески буду поощрять это желание, и в крайнем случае постою в коридорчике и обеспечу им уединенную, тихую ночь. Не особо-то сложная задача. Эти двое ни минуты не могли провести врознь, за время пребывания юного Джона здесь, в солнечном копье. Только не будь слишком прямолинейным, брат, укорил Даран, когда Аберин уже развернулся к выходу. Пока мы не выясним истинные намерения Нокса, дела с севером нужно вести осторожно. Ох, ты ранишь меня в самое сердце. Аберин патетично раскинул руки в стороны и ухмыльнулся. Когда хочу, я могу быть образцом деликатности. Но, как правило, это слишком скучно. Глава 266. Джон Сноу, нет, уже Джон Старк, расположился возле небольшого еле потрескивающего костра, на котором жарились шампуры с кусочками мяса. Бывший бастард наблюдал за танцем пламени. Он находил его завораживающим. То, как огонь перескакивал с ветки на ветку, как лизал кору, питался ею, как развивался на слабом ветру. Красиво, пекло, как бы ни повернулся и куда бы ни лег, везде меня поджидает очередной ебаный корень, норовящий взад залезть. Почему мы не можем спать в повозке? А еще лучше просто оставить эту чертову штуку позади и отправиться в Риверон. От этого проклятого места до нас не больше дня пути. Оторвав взгляд от пламени и готовящегося мяса, Джон посмотрел на Тиона, Робба, Сэмвилла и их новое пополнение, Джиндри, ученика-кузнеца, которого мастер Нокс взял на роль потенциального околита. Кузнец был тихим, даже более тихим, чем Джон, если такое возможно. И поначалу он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Но совместное путешествие быстро все исправило. Роб продемонстрировал, насколько способным лордом он станет, всего за пару действий уняв тревожность парня. Пригласил робкого ученика-кузнеца в их компанию, поговорил, посмеялся, был одновременно и фамильярен, но достаточно холоден, чтобы чувствовалась граница дозволенного. Потому что с твоей башкой, Тион, ты можешь снова сломать повозку, пошутил Роб, вызвав несколько смешков у Сэма и Джона и перекрестный взгляд Тиона. Очень смешно, Старк. Тион уселся обратно на землю и попытался устроиться поудобнее. Я все еще не понимаю, почему она и другие могут ехать в повозке, а мы, лорды и наследники, нет. Потому что она женщина, лорд Грифджой, и мать малолетней дочери, тихо ответил Джиндри. Это благородный поступок. Позволить ей ехать в повозке вместо себя, и она присматривает за леди Ширин, а также за другой девушкой под защитой лорда Нокса. Они слабы, а мы сильны, и в ближайшее время не намечается битв, так что можно не экономить сил. Если ты хочешь прослыть тем, кто заставил дочь лорда Станниса Баратиона сесть на лошадь только из-за того, чтобы самому ехать в комфорте. Что ж, твое дело, я не про них. нахмурился Тион. «Я говорю о других, о шлюхе и девушке. У этой девушки есть имя, Анна. Она прошла через ад, худший, чем ты можешь себе представить. Амхайген, она не шлюха, Грейджой», ответил уже Джон, пристально глядя на Тиона. «Больше нет. И признайся, настоящая причина твоего недовольства в том, что ты наконец-то встретил девушку, которая не взяла твою монету и не позволила залезть между ног». Усмехнувшись, Тион отмахнулся от него. «По крайней мере, я могу залезть женщине между ног, Сно, Старк, боги, только не опять», вздохнул Роб, потирая голову. В довольно прозрачной попытке перевести тему на что-то более приятное, он обратился к их пока еще молчащему спутнику. «Сэм, есть еще какие-нибудь идеи насчет движущихся повозок и путей для них? Король и мой отец с интересом наблюдают за этим проектом. И я хочу, чтобы проект был максимально детальным к моменту, как мы достигнем Винтерфилла. Проект, о котором говорил брат, Роб, Сэм и лорд Нокс разработали во время ярмарки изобретателей и незадолго до свадьбы Ситха. Идея заключалась в том, чтобы использовать самодвижущиеся повозки, передвигаемые по рельсам, для преодоления больших расстояний со скоростью, которая могла бы обогнать даже самых быстрых лошадей. Идея весьма амбициозна. Север не мог самостоятельно воплотить ее в жизнь даже с недавно приобретенным богатством Валерии. В теории они могли бы продать все валерийские клинки дворянам, готовым их купить. Но этот сценарий даже не рассматривался. Поэтому, прежде чем они покинули Королевскую гавань, Сэмвилл изложил план перед королем в присутствии Робба, их отца и лорда Нокса. Десница короля, лорд Джон Арин, казался заинтригованным этой идеей, как и несколько других членов Малого Совета, но король, Джон не мог его понять. Он казался заинтересованным, но только потому, что это было что-то новое и интересное. В остальном, король Роберт, похоже, был безразличен. Но, в конце концов, он заявил, что корона поддержит этот проект при условии, что если все получится, как задумано, то проект разрастется по остальным семи королевствам. Мастер над монетой лорд Бейлиш, человек, от которого у Джона зубы болью сводило, хотя он и не мог понять почему, заявил, что короне будет трудно найти необходимые средства для такого проекта. Однако король Роберт просто отмахнулся от его опасения и объявил, что с этого момента треть средств, предназначенных короной для цитадели, будет перенаправлена в колледж Винтерфилла, чтобы помочь финансировать не только сам колледж, но и железнодорожный проект, как его назвал лорд Нокс. И каждый вечер, с тех пор как они получили благословение короля, Роб и Сэм усердно работали над деталями плана. Джон иногда предлагал свои идеи, когда его спрашивали, как и Тион, хотя последнему крайне редко удавалось выдавить из себя что-то стоящее. Удивительно, а может и нет, но наибольший вклад внес Джиндри, который за время, проведенное в кузнице, выработал уникальное видение мира. Как итог, Джиндри регулярно участвовал в их обсуждениях железной дороги. Хрустнув шеей, Джон поднялся на ноги, тихонько отошел от брата и друзей и направился прочь от лагеря в сторону близлежащего леса, побыть в тишине. Он зашел достаточно далеко, чтобы быть вне пределов слышимости, но все еще оставался в пределах видимости. Приемлемо. Джон опустился на колени и достал талисман из Валерии, который помогал ему контролировать не только драконий, но и простой огонь. Закрыв глаза, он погрузился в легкую медитацию, позволяя силе наполнить его, и направляя ее на талисман в своих руках. Он был близок, очень близок к тому, чтобы разгадать секрет талисмана. Так близко, что оставалось сделать последний, решающий шаг к завершению задания, которое поручил ему учитель. Он уже почти чувствовал вкус этой радости и эйфории. Однако матрица силы, как называл ее мастер Нокс, в талисмане была невероятно сложной. Но после того, как он увидел, как его отец, лорд Нокс и лорд Станнис используют большую карту Королевской гавани, чтобы отмечать тайники с диким огнем, его посетило озарение. Матрица такая же, как и карта города. Ему просто нужно запомнить ее и воспроизвести. Хотя это оказалось чрезвычайно сложно, поскольку карту нельзя было увидеть, она существовала только в силе. Но это откровение все же помогло ему раскрыть секрет копирования талисмана. Почувствовав, что к нему приближается знакомое присутствие в силе, Джон потерял концентрацию, открыл глаза и замер, когда его отец, ибо лорд Старк всегда будет его отцом, встал под крону дерева, под которой прятался и сам Джон. Глава 267. Почувствовав, что к нему приближается знакомое присутствие в силе, Джон потерял концентрацию, открыл глаза и замер, когда его отец, ибо лорд Старк всегда будет его отцом, встал под крону дерева, под которой прятался и сам Джон. «Сынок, я в порядке, отец», — ответил Джон, оборачиваясь. «Мне просто нужно было побыть немного в тишине». Его отец понимающе кивнул и перевел взгляд на золотой талисман в руках Джона. «Как успехи?» Лорд Старк знал о задании, которое поручил ему мастер Нокс, но с ограниченными возможностями силы своего отца, он мало что понимал в этом задании, кроме того, что его сын должен был создать дубликат реликвии из Валерии. «Неплохо думаю, что я близок к разгадке. Просто она так близко, что кажется, будто я могу протянуть руку и коснуться ее. Но она каждый раз ускользает, когда я пытаюсь это сделать. Ты разберешься, Джон, ты умнее многих», — ободряюще сказал отец и положив ладонь ему на плечо. Похвала от отца — редкое явление. Джон почувствовал, как его уверенность и настроение взлетают на несколько порядков ввысь. Не то чтобы Нет не хвалил никого из своих детей или Джона, но делал он это редко, что прибавляло похвале значимости. «Спасибо, отец, но ведь реликвия – это не то, о чем ты хотел поговорить со мной». «Нет», – отец покачал головой, и в его глазах промелькнуло сожаление. «Завтра мы прибудем в Риверон и позаботимся о последнем упокоении моей леди-жены в кругу ее семьи. И тебе не нужно было спрашивать, отец, леди Старк, я знал об ее отношении ко мне, когда она еще не знала, что я. Даже если в конце концов это отношение изменилось, я не буду множить проблем своим присутствием в доме ее детства, тем более завтра, когда она упокоится в Трезубце». Отец опустил голову, не в силах или не желая встретиться с ним взглядом. «Ты не только умнее многих, но и добрее. Я горжусь тем, что могу назвать тебя своим сыном. А теперь пойдем. Тебя не было гораздо дольше, чем ты, возможно, думаешь, и твое отсутствие стало причиной беспокойства для твоего брата». Проследовав за отцом в импровизированный лагерь, Джон с удивлением обнаружил, что тот не преувеличил. Почти все, включая Робба, уже устроились на ночлег за исключением постовых. «Я встану на первой смене», — предложил он, когда они с отцом подошли к одной из нескольких разбитых палаток. Лорд Старк остановился прямо перед тентом, обернулся, оглядел его и кивнул. «Да, похоже, что ты еще минимум несколько часов будешь бодр. Разбуди Джендри, когда отстоишь свое». «Так и сделаю, отец». Нет бросил на него последний взгляд, после чего скрылся в своей палатке и закрыл за собой заслонку. Вновь оставшись один, Джон прошел через весь лагерь к слабо горящему костру, у которого стоял на коленях его учитель. Понимая, что ситх, скорее всего, находится в медитативном трансе, Джон остановился в нескольких шагах позади него, тоже опустился на колени и стал ждать. Однажды, только вступив на путь учения силе, Джон совершил ошибку, прервал медитацию учителя. Сделал он это всего раз, не только потому, что сам по себе был смышлен и старался не повторять ошибок, но и потому, что ситх преподал ему такой урок, который Джон и заклятому врагу бы не пожелал. Некоторое время они просто сидели в тишине, тихонько поскрипывали горящие ветки. «В чем дело, ученик, мастер?» — немедленно ответил Джон, слегка удивленный тем, что его учитель не шевельнул ни единым мускулом, прежде чем обратиться к нему. «Я хотел поговорить с вами о снах, приснившихся мне во время нашего возвращения из Валерии». Это привлекло внимание его мастера, и он жестом пригласил Джона присоединиться к нему у костра и повернулся так, чтобы они оказались лицом к лицу. «Я так понимаю, они вернулись?» «Да, мастер», — кивнул он, устраиваясь рядом. «Когда мы плыли в Старомист с севера, она снова приснилась мне, и я поступил, как вы советовали, и поговорил с девушкой из моих снов. И она ответила. Ее зовут Дни, хотя я не думаю, что это ее полное имя. К сожалению, долго поговорить не удалось, меня разбудили. Но я видел ее во сне дважды по пути из Староместа в Королевскую гавань и еще раз после этого. Каждый раз мы разговаривали, а в последнем сне мы потянулись друг к другу, и, клянусь, я чувствовал тепло ее руки. Но не успели мы прикоснуться, как я снова пробудился». Мастер почесывал свою коротко остриженную бороду, не выдавая мимикой ни единой эмоции. «Интересно, наклонись вперед». Зная, что лучше не задавать глупых вопросов, Джон слегка наклонился вперед и почувствовал, как кончики пальцем прикоснулись к вискам по обе стороны головы. Джон почувствовал, как его учитель что-то делает через силу, но что именно, он не мог понять. Ощущение длилось всего мгновение, А когда оно прошло, учитель покачнулся назад и опустил руки. На его лице появилась ухмылка. Как любопытно. Моргнув, Джон уставился на своего учителя, надеясь, что у того есть ответы. Что именно, мастер? Связь, которую ты разделяешь с этой Дени, уникальна и невероятно редки. Это настолько редкое явление, что даже среди моего народа оно считается мифическим. Вы двое, диада в силе, заявил его учитель, прежде чем перевести внимание на огонь и бессвязно озвучить свои мысли. И впрямь редкое явление, тем более для столь юных особей людей, да еще и без всякого контакта между ними. Нет, контакт был, пусть кратковременный, но был. Неужто этого хватило для формирования диады? Вероятно, да. Могло бы это произойти, если бы вы не общались, возможно. Но тогда, нет. А в теории тоже нет. Любопытно, очень любопытно. Прикусив губу, Джон ждал, пока его мастер не закончит блуждать в своих мыслях, попутно их озвучивая. Мастер, наконец не выдержал ученик. Что такое диада в силе? Очень редкая форма связи в силе, ответил мастер, вернув внимание к Джону. Большинство связей силы, например, между мастером и его учеником, обеспечивают связь между ними, но сами индивиды остаются обособленными. Когда же возникает связь диады, пара, связанная ею, разделяет одно присутствие, делая их двоих единым целым в силе, и как таковая сила обоих участников резко возрастает. Говорят, что сила диады по могуществу может посоперничать с таким великим понятием, как сама жизнь. Более того, ваши разумы теперь связаны через пространство и время. Независимо от расстояния, вы всегда сможете говорить друг с другом. Это взаимные симбиотические отношения. Истинные способности диады силы никогда не были полностью изучены, но предполагается, что связь между ними может быть настолько сильной, что они могут передавать друг другу физические предметы через эфир силы. Джон с трудом улавливал смысл слов учителя, и с еще большей натугой складывал их в понятное объяснение того, что происходит между ним и этой Дни, кем бы она ни была. Но когда до него дошел весь смысл происходящего, он словно наяву увидел темные волосы и загорелую кожу. Значит ли это, что она моя, предназначенная или родственная душа? Джон почувствовал, как его мастер взглянул на него словно на неполноценного. И это при том, что у Нокса даже глаз нет. Нет, это не какие-то второсортные романтические бредни, на которые падка твоя сестра. Эмоции – это эмоции, могущественный инструмент, которым ситх обязан пользоваться, и при умелом обращении, творить невероятные вещи. Но не более того, никакой силы любви и прочей чуши нет и быть не может. Есть одна лишь сила, и ее воля. Что касается остальной части вопроса, вероятность возникновения таких отношений есть, но она не абсолютна. Несмотря на то, что вы едины в силе, вы все еще две отдельные личности со своими собственными сознаниями, сердцами и желаниями. Гораздо более вероятно, что эта диада сформировалась по воле силы. А это значит, что у силы есть на вас планы, планы, согласно которым вы должны будете работать в тандеме, даже если больше никогда не встретитесь лицом к лицу. Интересно. Остановившись, мастер Нокс перевел взгляд с Джона на тьму ночи. «Ты дал мне много пищи для размышлений, ученик», — заявил ситх, поднимаясь на ноги. «Я уверен, что ты в таком же замешательстве, как и я, возможно, даже в большем. Тем не менее, воспользуйся этим временем и поразмышляй над тем, что узнал. Я сделаю то же самое. Диада – это то, о чем я только читал и теоретизировал. Нам обоим понадобится помощь, чтобы пройти через это. Ну, теперь троим». Наблюдая, как мастер Нокс отходит от костра, Джон понял, что в этот раз разговор с учителем не развеял вопросы, а лишь породил новых. Он был связан с этой Дени, с девушкой, которую встретил всего раз, да и то, по чистой случайности. Их связывала глубокая связь в силе, которая делала их единым целым, но при этом оставляла отдельными личностями. Отдельные тела, сердца и сознания. Джон что ни хрена не понимал, как они могут быть одним и в то же время не одним. И что еще хуже, мастер Нокс, его основной источник знаний, был не менее озадачен этим феноменом. «Нет смысла будить Джендри», — проворчал Джон, поднимаясь на ноги и смахивая грязь со своих гамашей. «Сомневаюсь, что в обозримом будущем мне удастся выспаться, не с учетом происходящей чертовщины». Глава 268. Эддард Старк стоял на одном из причалов, отходящих от южной стороны Риверона и выходящих на Красный Зубец. Рядом с ним был его сын, Хастертал, брат по браку Эдмурталли и Сербриндинталли. Нет, спокойно взял у черной рыбы мешочек с половиной праха своего сына Рикона и жены Кейтилин, после чего подошел к концу причала. После похорон в Винтерфилле, прах его покойного сына и жены был разделен пополам. Первую часть поместили в катакомбы под Винтерфиллом, а вторую Сербриндин привез в Риверен, чтобы хотя бы часть его жены и сына могла покоиться в реках Трезубца, подобно их предкам. Достигнув кромки воды, Нет опустился на колени и медленно высыпал пепел из мешочка в стремительные воды Красного Зубца. «Прощай, сын мой, прощай, любовь моя», — подумал он, когда последние крохи пепла выпали из мешочка и он поднялся на ноги. «Да обретете вы мир с богами до того дня, как мы воссоединимся». Обернувшись, он посмотрел на тех, кто собрался на причале. Его старший сын держался молодцом, но Нет видел и чувствовал печаль, которая грозила вырваться наружу. Эдмур пытался сохранить каменное выражение лица, но маска трескалась, когда то и дело в уголках его глаз собирались капельки влаги, а иногда истекали вниз. Бриндин в свою очередь смог сохранить хладнокровие, а Хастерну, лорд Риверена, остался для Неда загадкой. Он был абсолютно пуст, никаких эмоций, ни слез, ничего. Он выглядел так же, как и тогда, когда Нед с северным контингентом прибыл накануне. И такие же эмоции, вернее, их отсутствие, он испытывал в течение всего дня. Дочь и внук этого человека мертвы, а он ничего не чувствует. Нет, нахмурился. «Лорд Старк, нам нужно поговорить в моем соляре. Сейчас же». Слова прозвучали весьма неожиданно, и не только потому, что это была, пожалуй, самая длинная цепочка слов, которую Хастер произнес с момента прибытия Неда, но и потому, что в них прозвучала настоятельная просьба. Кивнув, Нет жестом велел рабу следовать за ними. С любезностью, которую Хастер не оказывал собственному сыну и наследнику, он, как лорд Риверена, проводил их обратно в родовой дом Талли. Не было произнесено ни единого слова. И даже после того, как они вошли в соляр Хастера и запечатали себя внутри, все трое молчали, пока глава дома не сел и не заговорил первым. «Вашему сыну не обязательно присутствовать при этом разговоре, лорд Старк». Нет, чьи нервы и так были натянуты подобной струне, держался на грани срыва. «Роб, мой сын и наследник, будущий лорд Винтерфилла и ваш внук, лорд Талли», ровно ответил Нет, уже зная, что разговор выйдет не из приятных. «Какие бы слова у вас ни были для меня, вы можете их сказать перед рабом». Глаза Хостера окинули старшего сына Старков, а затем остановились на Неде. «Очень хорошо, я хотел бы знать, когда вы планируете отправить своего бастарда в ночной дозор или сослать за узкое море?» Прямой вопрос выбил Неда из колеи. Он его настолько ошеломил, что единственный ответ, который смог из себя выдавить глава дома Старков, было искаженное от гнева и возмущения. «Что, вы слышали меня, Эддард?» Хастер прищурился. «Моя дочь позволила этому пятну на чести жить в Винтерфилле, пока он рос, потому что вы попросили ее об этом. Но она была далеко не в восторге от того, что вы настаивали на его воспитании в ее доме. Я же ни на чем вообще не настаивал, только потому, что он был бастардом и не имел права на Винтерфилл. Но теперь он узаконен королем, чего вы не должны были допускать, а тем более поощрять. Как скоро он попытается взять то, что ему не принадлежит?» Шок быстро сменился жгучим гневом. Нет, не испытывал подобного бешенства с момента восстания. Даже недавний переворот не вызвал в нем такой ярости, ведь там все было понятно. Предатели есть предатели, казнил и забыл, а здесь почти родной человек. «Джон, мой сын», — глухо прорычал Нет, — «в нем моя кровь и мое имя. Если он выберет стену или путешествие в Иссос, я не стану его останавливать, но я не стану навязывать ему это решение». Хастер был явно недоволен ответом, и как скоро проявится его истинная сущность, легитимен он или нет, но он все равно бастард, а бастарды все одинаковы. «Джон не бастард», — крикнул Роб, делая шаг вперед к Хастеру, но, похоже, поймал себя на слове. «Он, Джон не бастард, дед, он настоящий Старк, он мой брат, возможно, не по матери, но он все равно мой брат по крови и по выбору. Я доверяю ему больше, чем остальным. Если бы у тебя было хоть мгновение, чтобы узнать его получше, то ты бы сразу понял, что он скорее убьет себя, чем причинит вред мне или братьям и сестрам. А что касается моей матери, я любил ее, но я не был слеп к ее недостаткам, особенно когда дело касалось Джона. Но в конце концов, она изменилась, дедушка. Я был рядом с ней в конце. Знаешь, какими были ее последние слова, когда ее жизнь угасала, Она просила у Джона прощения за то, что не смогла полюбить мальчика без матери. Джон мог бы бросить ей эти слова обратно в лицо, но он этого не сделал. Он сказал, что понимает и прощает ее. Поэтому, если Джон захочет остаться в Винтерфилле, я сделаю все, что в моих нынешних и будущих силах, чтобы у него было место у моего очага и дома. Нет, выдохнул. Он даже не заметил, что все это время стоял с наполненными легкими и в стойке, близкой к боевой. Однако к броску он готовился не из-за того, что Хастер вывел его из себя. Отнюдь. Он готовился убить его, если Роб выдаст секрет. К счастью, старший сын сумел прийти в себя и исправиться. И к огромному счастью для Хастера, который, похоже, не понял оговорку и даже не подозревал, что был на краю от гибели. Старый лорд Риверана пристально смотрел на Роба. «Ублюдки не меняются, мальчик. Только он опробует на вкус то, что может в теории получить, как тут же осмелеет и возьмет это силой. Я молюсь, чтобы ты усвоил этот урок до того, как случится еще одна трагедия», — сурово ответил Хастер и снова обратился к Неду. «Я подготовлю старые покои моей дочери. Вместе с тобой я отправлю септу на север, чтобы она взяла на себя воспитание моих внучек до их прибытия». Нед снова оказался в затруднительном положении, поскольку Хастер едва не застал его врасплох. «Неужели эта Санса так распорядилась, пока меня не было?» «Нет, она бы этого не сделала. По крайней мере, не сейчас. Я не знал, что мои дочери будут воспитываться здесь, в Риверане. Я также не просил заменить септу Мардин. Я предвосхитил ваше решение, Эддарда. Их мать, моя дочь, мертва, как и тот, кто был послан воспитать из них будущих леди королевства, достойными своего положения. Я буду воспитывать их здесь, в Риверане. А когда придет время, найду для них достойных женихов». Ярость, слово, которое даже близко не описывало нынешнее состояние Неда, который ошеломленно смотрел на своего обычно доброго отца. «Ты хочешь забрать у меня моих дочерей? Я хочу, чтобы они получили правильное воспитание!» — крикнул в ответ Хастер, хлопнул рукой по столу и в гневе поднялся на ноги. «История Старков не сулит им ничего хорошего. Или ты забыл о своей собственной сестре? Судя по письмам, которые я получил от дочери, ты хреново их воспитывал. Ну, Санса еще как-то похожа на истинную леди, даже несмотря на рассказ Бриндина о том, что у нее внезапно пробудился интерес к изучению этой поганой магии твоего ручного колдуна. Но Арья, она далеко не леди и является истинным отражением твоей неспособности правильно воспитать девушку. Ты отправишь их обеих ко мне, и я позабочусь о том, чтобы они получили правильное воспитание и знали свое место как будущие леди королевства. И, в отличие от тебя, Старк, я не побоюсь использовать тыльную сторону своей ладони, чтобы убедиться, что девочки усвоили». Гнев Неда вскипел от того, что Хастер сказал ему, не попросил, сказал, что заберет у него дочерей и сам вырастет их. Почувствовав пронесшуюся волну гнева, Нед вытянул руку ладонью вперед и указал на Хастера. Лорд Риверана успел только удивленно расширить глаза, как его тут же отбросило назад и ударило о книжные полки позади. Полки сломались под силой удара, отправив все книги и другие безделушки, стоявшие там, на пол вместе с Хастером Талли. Стражники, стоявшие за дверью, тут же ворвались в комнату, их мечи наполовину вылетели из ножен. Но как бы ни были они быстры, Нед с гордостью отметил, что сын оказался быстрее. Прежде чем кто-то успел протиснуться сквозь створки двери, Роб протянул руку и сделал тянущее движение. Все стражники бросились вперед, отчаянно хватаясь за мечи, которые внезапно вылетели из их рук и разлетелись по комнате. Его сын тут же повторил движение, использовав свободную руку и сделав толкающее движение, сила вытолкнула стражников из комнаты обратно в коридор. Нед повернулся, чтобы встать рядом с сыном, но не успели они сдвинуться с места или охранники прийти в себя, как громкий жесткий голос заставил всех остановиться. «Что, во имя всех семи преисподних, здесь происходит?» Нед увидел, как робкие стражники на полу застыли, когда черная рыба ворвался к ним. Ветеран дома Талли взглянул на лежащих на полу стражников, посмотрел в зал, оценил разрушение и покачал головой. «Так, лорд Старк, что сделал мой брат, чтобы привести к этому?» «Лорд Талли сообщил, что заберет моих дочерей сюда, в Риверан, без моего согласия», — спокойно сообщил Нед. Хотя состояние, в котором он находился, было максимально далеко от спокойного. Затем он намекнул, что превратит моих дочерей в истинных леди королевства, силой, если понадобится. Нед услышал, как черная рыба что-то пробормотал, вроде что-то матерное, но для Нида это значения не имело. Главное, что он не позвал еще стражников и не потянулся к мечу на поясе. Осторожно обойдя валяющиеся безделицы книги, Нед присел на корточки рядом с все еще приходящим в себя лордом Талли. Глаза и лицо мужчины были красными от ярости. Он взглянул на Неда. Взгляд, который в свое время заставил бы лорда Старка струсить, но сейчас не произвел никакого впечатления. «Были времена, когда вы пугали меня, лорд Талли, но они давно прошли. Вы не тот человек, которого стоит бояться, а сопливый трус, который думает, что знает, что лучше для всех, и отвергает чужое мнение». Разнеслись по комнате спокойные слова, что тяжелыми гирями падали в озеро тишины. «Я женился на твоей дочери, чтобы соблюсти соглашение между нашими домами и добиться верности речных земель против безумного короля. Верность, которую ты держал в заложниках в ожидании не только моего брака, но и брака твоей второй дочери с Джоном Арином. Пусть если я не знал и даже не любил Кэт, когда женился на ней, несмотря на разногласия, любовь в конце концов появилась. И только из-за любви, которую я питаю к твоей дочери, и из-за того, что мои дети одной крови с тобой, я не стану продолжать этот разговор, если ты не будешь настаивать». Хастер с усмешкой посмотрел на него. «Эти девочки из дома Талли, и во имя семерых я позабочусь о том, чтобы они воспитывались как подобает, как того хотела бы их мать. Ты понятия не имеешь, чего бы Кэт хотела для своих девочек, Хастер», сказал Нед, намеренно опустив титул старика, что было грубым оскорблением со стороны Неда. Собственно, то же самое делал и Хастер по отношению к Старку. Санса и Арья могут быть из дома Талли, но в первую очередь они из дома Старков. Они – волчицы Севера, и когда подуют холодные ветры и выпадут снега, стая переживет все бури и выживает. Запомни это, Хастер, ведь зима близко, и только дурак станет врагом семьи, когда она нагрянет. Поднявшись, Нед намеренно повернулся спиной к поверженному лорду речных земель и жестом велел рабу следовать за ним. «Мы уходим, сейчас же», – Роб кивнул. В его глазах плескался тот же гнев, что и у Неда, но и немалое удивление от того, что только что произошло. Черная рыба не выглядела удивленным ни нападением, ни решением Неда немедленно покинуть Риверен. «Может, это и к лучшему, лорд Старк», – печально кивнул ветеран, бросив взгляд на своего так и оставшегося лежать на полу брата и лорда. «Я пошлю кое-кого, чтобы подготовить остальных ваших людей и тех, кто с вами к отбытию». «Спасибо», – ответил Нед, оставив черную рыбу разбираться с Хастером, а сам вместе с рабом направился прочь от лорда речных земель. Как только они оказались далеко за пределами слышимости, Роб приблизился и негромко проговорил. «Отец, это было мудро?» «Скорее всего, нет», — честно ответил Нед, чувствуя, как волк внутри него немного успокоился. Совсем чуть-чуть, он все еще метался и жаждал крови, но хоть прекратил перехватывать контроль. «Но Хастер и я, нас связывает сложная история. Я расскажу о ней попозже, когда буду в здравом уме. А пока давай соберем наших людей и отправимся на север, ибо я бы не рассчитывал на то, что к нам и дальше будут проявлять гостеприимство». Примечание переводчика. «Доброго отца». Думаю, уточнение излишне, но все же «отца жены». По-русски «тесть». Глава 269. Гулкие шаги разлетались в воздухе и разбивались о шум моря, а Шагрид Джой шла по одному из многочисленных каменных мостов, соединяющие различные башни пайка. Шаги стихли. Девушка остановилась и взглянула на высокие волны, разбивающиеся о скалы. Последние 6 лет она ждала этого момента, момента, когда нога ее ступит на порог дома своей родной семьи. И вот она здесь. Она чувствует холод, один лишь холод, а в сердце поселилась тоска по теплу Винтерфилла. И речь не о погоде. Боги, совсем нет. Не раз за предыдущую зиму она была уверена, что воздух достаточно холоден, чтобы отморозить ей соски. Но, несмотря на холод, Винтерфилл всегда хранил в своих стенах тепло. Тепло семьи. И пусть фактически она была заложницей, необходимой лишь для того, чтобы держать своего отца в узде, лорд Старк дарил это тепло и ей. Лорд Нокс взял ее под свое крыло, научил нескольким приемам, проявил к ней доверие. А когда пришло время покинуть Винтерфилл, лорд Старк подарил ей корабль за службу на севере и обращался как с родной дочерью, несмотря на то, что кровь в них течет совершенно разная. Что же она получила по возвращению в Пайк, в свой дом? Пустой причал с единственным посланием, в котором говорилось, чтобы она немедленно прибыла в замок и предстала перед отцом. Ее не встретил ни один из дядей, не было никакого эскорта, вообще никого. Ей пришлось в одиночестве добираться до отцовских покоев даже без формальной охраны. Хотя, право слово, чего тут удивляться, таков путь железнорожденных. Они не слабые овечки, нуждающиеся в опеке или в том, чтобы кто-то держал их за ручку. Но даже зная это, она не могла проигнорировать отсутствие своей семьи. Добравшись, Аша не стала стучать или объявлять о себе, а прошла мимо отцовской охраны и распахнула двери в личные обеденные покои семьи Грейджой. Внутри она обнаружила своего отца и дяди Викториона Эйрона. Эйрона ожидаемо не было. Еще в Винтерфилле она слышала о поступках своего дяди, из-за которых тот был изгнан. О том, как ее дядя Эйрон изнасиловал соленую жену Викториона и сделал от нее ребенка. И как ее дядя Викторион забил свою жену до смерти, когда узнал об этом. А потом о том, как ее отец, проявив редкое почтение к богам, изгнал Эйрона, чтобы предотвратить братоубийство в своем зале. Один факт, что с этими людьми ее роднит общая кровь, вызывал нешуточное отвращение. Отец, дядя, поприветствовал аж троих мужчин, спокойно усаживаясь за семейный стол и беря тарелку с едой и кубок с крепким вином. Отец полностью осушил свой бокал, начал вновь наполнять, и в промежутке выдал скупое: «Дочь, время не было благосклонно к ее отцу. Если Эддард Старк и Алим Нокс состарились, как прекрасное крепкое вино, которое просто требовало, чтобы его выпили, то отец напоминал прокисшее молоко, которое забыли на солнце. Лицо исхудало, волосы редкие, седые и ломкие. Шрам на лице, один из многих оставшихся после встречи с Ноксом, выглядел так, будто только-только начал заживать. В свою очередь ее дядя Эйрон вроде не слишком постарел, но трудно было о чем-то говорить, так как казалось, что его волосы и борода не стриглись с тех пор, как отец поднял неудачное восстание. Дядя Викторион как будто и вовсе не изменился, лишь слегка поседели волосы на висках, больше не было произнесено ни слова, пока ее отец не допил третий стакан воды с мочой, которую по ошибке именовал вином. «Я был почти уверен, что ты вернешься в каком-нибудь модном гренландском платье и накрашенное как шлюхи, которые расхаживают вокруг, думая, что они лучше нас. По крайней мере, ебаные волки с оленями не так сильно испортили тебя». Рука Аши почти непроизвольно сжалась от оскорбления Старков, но она ничего не сказала. «Пока что, я не зеленоземная шлюха, которая танцует в красивых платьях, отец», — возразила Аша, подняла вино и одним махом выпила его до дна, после чего поставила кубок на стол. «Моя воля выплавлена из железа, в моей крови течет соль океана, я не зеленоземка,